«Глагол!» Антон радовался моей недогадливости. «Недаром же у вас столько времен!» Что ни говори, а комплимент родному языку не менее приятен, чем ласковое слово кошки. И я согласился, что глагол. «А у немцев что?» — спросил Антон вслед. «Вы что, и немецкое знаете?» «И знать не хочу. Знаю только, что у них любой предмет с большой буквы, что они каждой своей вещи кланяются. Der стол, der стул, das книга, das поварешка». Любопытное наблюдение. За немцев я не обиделся. «Русский мне тоже нравится. По музыке звучит, как португальской. Эти «ж» и «щ». Антону тоже стало приятно». «Да», — согласился он. «У нас хорошее воображение. Жопа, счастье», — просмаковал он. «Странно, что хоть тут мы до конца, до точки доходим. Одно есть только общее для всех языков», — еще более вдохновился он. «Это точка. В конце предложения должна стоять точка. Предложение чего-нибудь, руки, сердца, выпить и тому подобное, а также грамматическое устройство фразы русской, примечание переводчика. Sentence, приговор, судебный, предложение, грамматическое, английское, примечание переводчика. Proposal, предложение чего-нибудь, английское, примечание переводчика. Тут-то и проходит трещина между свободой и поступком. Мусульманство. Причем тут русские? К чему я и клоню? Он тут же вернулся, как бумеранг. У нас ни глагола, ни существительного. Одни прилагательные. Даже сам русский не существительное, а прилагательное. Возможно, к слову, человек. Но это-то слово и опущено. Лицо Антона сделалось подчеркнуто печально. No man. Это «ноумен» прозвучало у него как-то особенно ласково и музыкально, как «ньюмен». Мне даже показалось, что он всхлипнул. Я его не понял, почему мусульманство? И мы разошлись по разным языкам. На пасашок. Пасашок — a small stick or the last shot. Russian — примечание автора. Завтра мы говорили вот о чем. О том же. Когда я слишком сильно выражал свое удивление парадоксальностью его мышления, Антон слегка краснел, смущался, потуплялся и бормотал. «Это все не я, а май Тишка». Но Тишка не был ни его двойником, ни прозвищем, ни еще какой интимной частью. Это был его ближайший друг Тишкин, великий ученый, изобретавший аппарат для полета на Луну. Хоть я ему и опасался уже не верить, настолько все у него чем-либо да подтверждалось, хотелось мне побольше прознать не про Луну, а про обстоятельства гибели Роберта Скотта. Тут он как-то особенно таинственно замыкался и начинал играть желваками. «Это вы говорите, что живая собака лучше дохлого льва? А я вам скажу, если лев был бы лисой, он был бы хитрым». Как я уже говорил, Антон любил щегольнуть своим английским, в данном случае понятия не имея, что цитирует Уильяма Блейка. «Убью!» — тут же решительно заявил он. «Кого же?» — поинтересовался я. «Да чухонца этого!» Оказалось, он имел в виду Амундсена. «За что же? У него собаки были лучше. Вот он и воспользовался. Ах, Роберт, Роберт, почему ты меня не послушался? Почему не взял с собой?» И Антон разрыдался. Искренности его тоже приходилось верить. Вот как я понял в конце концов эту историю. Он экономно закупил правильных лошадок, и лейтенант Брюс рекомендовал его в состав экспедиции. Скотту он тоже понравился, и Антон был зачислен. Он должен был провожать и встречать направляющихся на Южный полюс, порывался следовать за ними, но по молодости был оставлен с лошадками. Опять же потому, что я русский, с обидой комментировал Антон. «Хотя какой я русский, когда я хохол?» Не буду вдаваться в лишние подробности, но хохол оказался тот же русский, но с особой прической. Но и с лошадками он достиг 84 градусов южной широты. Всего-то 6 градусов оставалось, досадовал он. Зато я на вулкан слазал, почти залез, но ошпарился. И это казалось похожим на правду, хоть он и называл «Эребус» непривычно, «Эльбрусом». Есть такой потухший вулкан в России.